Глава 10. Отец Крис Кент был удивлен. Именно когда он распечатал братскую кружку, там оказалась туго сложенная и завязанная 100-рублевая бумажка. В других кружках тоже, а в той, которая специально служила для сборов на построение храма, лежало целых 5 сложенных бумажек. Одним словом, в течение всего прохождения церковной службы отцом Крис Кентом это был первый пример такой щедрости доброхотного дателя, пожелавшего остаться неизвестным. Ясное дело, что отцу Крис Кенту стоило только кое-что припомнить, чтобы узнать сейчас неизвестного дателя, которым, конечно, был никто иной, как Гордей Евстратыч. «Доброе дело». «Доброе дело!» — говорил отец Крис Кент и сейчас же прибавил. «Воздадите Божие Богови, а Кесарево Кесарю. Непременно нужно будет Брагина в церковные старосты выбрать, а то Нилу Поликарпычу трудно справляться». Об этих крупных пожертвованиях вечером же знал весь Белоглинский завод, и все хвалили благое начинание и ревность Гордея Евстратыча, а к этому присоединились другие известия. Одной старушке ночью в окно чья-то рука подала 10 рублей, 3 бедным семьям та же рука дала по 5 и так далее. Милостыня была вполне тайная, хотя никакая тайна не остается тайной. Скоро молва разнесла самые точные подробности о положении дел у Брагиных, причем количество золота росло по часам, а вместе с ним росли и брагинские тысячи. Нужно ли говорить о том, что эти слухи и самое верное известие вместе с количеством добытого Брагиным золота поднимали и зависть к их неожиданному богатству? Последнее чувство росло и увеличивалось, как катившееся под гору ком снега, так что люди, самые близкие к этой семье, начали теперь относиться к ней как-то подозрительно, хотя к этому не было подано ни малейшего повода. Савины и Колобовы были обижены тем, что Гордей Евстратыч возгордился и не только не хотел посоветоваться с ними о таком важном деле, а даже за деньгами пошел к Пятову. Уж кому бы ближе, как не им, покучиться с деньгами, ведь не чужие, слава Богу. Но ежели он не хочет, так Бог с ним, — говорил старик Колобов, когда сидел у Пятовых. Погордиться захотел перед роденькой-то. Ссора брагинских невесток подлила масло в огонь. Теперь Колобовы и Савины не только надулись на всю брагинскую семью, но разошлись и между собой. Брагинское золото достало и их. Даже потайная милостыня была выставлена в самом непривлекательном свете, как ловкая штука Татьяны Власьевны. Без сомнения, Гордей Евстратыч действовал по ее наущению во всем. «Вот тебе и спасенная душа!» Против Брагиных из прежних знакомых не были восстановлены только Пятовы и Пазухины. Но, может быть, это была простая случайность, как многое другое на свете. Стоило бросить малейший повод, и Пазухины и Пятовы точно так же восстали бы против Брагиных. А золото шло все богаче и богаче. Жилка дала побочную веточку, на которой заложили другую шахту. Особенно богато золото шло в тех местах, где жилка выклинивалась, так сказать, то есть сходилась в один узел несколько ветвей. Теперь на Смородинке работало больше 100 человек. Гордей Евстратыч во второй раз свез добытое золото и привез с собой больше 10 000. Работы были приостановлены только наступившими праздниками, а затем снова были открыты на 3-й день Рождества. Несмотря на самое блестящее положение дел, святки в Брагинском доме прошли скучнее обыкновенного, потому что Савины и Колобовы даже не заглянули к Брагиным. Невестки ходили с опухшими красными глазами. Татьяна Власьевна тяжело вздохнула, и даже беззаботная Нюша приуныла. Один Гордей Естратыч точно ничего не видел и не слышал, что делалось кругом. Он точно прирос к своему прииску и ни о чем больше не мог думать. «Ну и пусть дуются», — говорил он матери. «Я им ничего не сделал». «Я тебе говорила тогда, милушка», — пробовала уговаривать Татьяна Власьевна. «Вот они и обиделись». «Мне наплевать на них, и без них проживем». «Ой, не гордись, милушка. Гордым Господь противится». «Что же, по-твоему, мне самому идти докланяться им? Жирно будет, пожалуй, подавятся». Дело было дрянь, как его ни поверни. И Татьяна Власьевна напрасно ломала свою голову, чтобы выйти из затруднения, то есть помириться с родней, не умаляя своей чести. «Ведь вины-то нет никакой», — раздумывала она про себя. «Гордей-то и прав выходит. На духу покаяться не в чем. Что мы им сделали? Взять хоть Савиных, хоть Колобовых». Нужно в этом отдать полную справедливость гению Марфы Петровны, которая с необыкновенным искусством умела подпустить беска везде. И теперь, так сказать, переплескивала самые невероятные известия от Брагиных Колобовым и Савиным, и наоборот. Ослепление сторон дошло до того, что они, зная много лет Марфу Петровну как завзятую сплетницу, сделали ее теперь своей поверенной. В результате получилось такое положение дел, что о примирении не могло быть и речи. Марфа Петровна торжествовала, сама не отдавая себе отчета в своих поступках. Особенно ловко она сумела поссорить между собой старуху Савиху с безобидной Агнеей Герасимовной Колобовой. Старухи жили душа в душу целый век, а тут чуть не разодрались из-за пустяков. Это было настоящее похмелье в чужом пиру. Даже Татьяна Власьевна поддалась хитросплетенным наветам Марфы Петровны и, наконец, убедилась, что Савины и Колобовы виноваты во всем. «А старухи-то? Старухи! Настоящие злыдни! Так и шипят!» — подсказывала Марфа Петровна. «Вишь, им поперек горла стало ваше золото-то! Зависть одолела!» «Что это, Марфушка, и люди за такие, но не пошли?» — с тоской спрашивала Татьяна Власьевна. «Ой, не говори, Татьяна Власьевна, не кормя, не поя, ворога не наживешь, голубушка!» «А ведь ты верно сказала, Марфуша, жили мы, никому не мешали, и теперь не мешаем, а тут накося, какая притча стряслась! С чужими-то завсегда легче жить, чем со своими». «Так, Татьяна Власьевна, с чужими делить нечего. Вот и мир да гладь, да Божья благодать». Всех чаще теперь бывали в Брагинском доме Пятовы, то есть Нил Поликарпыч и Феня. Сам Пятов, высокий, тощий брюнет с лысой головой, отличался своей молчаливостью и необыкновенным пристрастием к разным домашним средствам. Он всегда считал себя чем-нибудь больным и вечно лечился разными настоями и необыкновенно мудренными мазями. Все это составлялось по самым таинственным рецептам, и каждое средство помогало по крайней мере сотне людей, хотя Нилу Поликарповичу не делалось легче, и он с новым терпением изыскивал что-нибудь неиспробованное, овдовев в молодых годах. Он теперь находился на полном попечении дочери, которая не чувствовала никакого расположения к лекарствам и лечению. Единственная дочь, избалованная с детства Феня, не знала запрета ни в чем и делала все, что хотела. Бойкая и красивая, с светло-русой головкой и могучей грудью, эта девушка изнывала под напором жизненных сил. Она дурачилась и бесилась, как говорила Татьяна Власьевна, не зная устали, хотя сердце у ней было доброе и отходчивое. У Пятого был еще сын Володька. но то сбился давно с панталыку и теперь жил где-то на приисках, подальше от родительских глаз. Феня и Нюша росли вместе и были почти погодки. Они подходили и по характеру друг к другу, и потому что выросли без матери. Феня рассказывала бесконечную историю о своих женихах, которые являлись самыми фантастическими достоинствами, как мифологические божества. «Уж не стала бы я, по-твоему, возиться с каким-нибудь Алешкой Пазухиным?» не раз говорила Феня, встряхивая своей желтой косой. «Нечего сказать, не нашла хуже-то». «Он славный, Феня». «Славный? Ха-ха, славный! Нечего сказать, нашла славного, шагу не умеет ступить!» «Да мне с ним не танцевать!» «Танцевать не танцевать, а в люди показаться совестно! Такие у попов страшные бывают! Славный! Я ему вот когда-нибудь так в шею накладу, вот тебе и славный!» «Я и сама так думала, только мне его жаль, Феня! Так жаль! Я тебе не умею сказать, как жаль!» «Недавно они у нас все в гостях были. Но сидели, чай пили, а когда пошли домой, Алешка и говорит мне: «Прощайте, Анна Гордеевна». А сам на меня так смотрит, жалостливо смотрит. Что, говорю я ему, умирать, что ли, собрался?» «Нет, — говорит, — а около того. Теперь, — говорит, — вы стали богатые, а пеший конному не товарищ. Вот этим он меня и зарезал. Стою я, на него смотрю, как дура какая, а потом как поцелую его, так и сказала прямо, что либо за него, либо ни за кого». «Ого! Так вы вот как? Ну, это все пустяки. Я первая тебя не отдам за Алешку, и все тут. Выдумала. Мало ли этаких пестерей на белом свете найдется, всех не пережалеешь. Погоди, вот уже налетит ясный сокол и прогонит твою мокрую ворону». «Нет, Феня, я уже сказала, и от своего слова не отопрусь. Ну-ну, девичья память короткая, до порога». Эти речи сильно смущали Нюшу, но она скоро одумывалась, когда Феня уходила. Именно теперь, когда возможность разлуки с Алешкой являлась более чем вероятной, она почувствовала со всей силой, как любила этого простого хорошего парня, который в ней души не чаял. Она ничего лучшего не желала и была счастлива своим решением. В общей сумятице, поднятой брагинской жилкой, чистой от всяких расчетов и соображений корыстного характера, оставалась пока одна Нюша, что и проявлялось в ее отношениях к Алеше. Девушка любила нетронутым молодым чувством, без всякой задней мысли, и новая обстановка, ломавшая старые батюшкины устои, еще не коснулась ее. Пелагея Миневна наблюдала Нюшу и с радостью замечала, что эта девушка остается прежней Нюшей, только бы Господь пособил пристроить ее за Алешку. Расчетливая старушка хорошо понимала, что такого важного дела отнюдь не следует откладывать в долгий ящик. Обстоятельства быстро менялись, а с ними могли измениться и намерения Большаков-Брагиных относительно судьбы Нюши. Пелагея Миневна и Марфа Петровна были уверены, что Брагины отдадут Нюшу за Алешу, потому что она одна у них. Пожалеют отдать куда-нибудь далеко, а тут рукой подать, всего через дорогу перейти. Притом Алеша парень смиренный, работящий, и семья у них маленькая. Ну и достатков хватит на их-то век. Сама Татьяна Власьевна давала понять несколько раз, что она с удовольствием отдаст Нюшу за Алешу, а если Татьяна Власьевна этого хотела, то Гордеев Стратыч и подавно. Пелагея Миневна целые святки все выбирала удобный случай, чтобы еще поговорить по душе с Татьяной Власьевной, а там заведенным порядком и сватов можно было заслать. Но время для такого разговора все как-то не выдавалось. То гости у Брагиных, то что. Только это к накануне Нового года Пелагея Миневна собралась таки к Брагиным, надела старинный шелковый сарафан по зеленому полю с алой травкой, подпоясалась старинным плетеным шелковым поясом, на голову надела расшитую золотом сороку и в таком виде, положив установленный начал перед дедовским образом, отправилась в Брагинский дом. «У них теперь никого и дома-то нет», кроме старухи, — говорила провожавшая ее Марфа Петровна. — Мужики на Смородинке, Дуня в лавке, Нюша у Пятовых, надо полагать. В добрый час, Пелагея Миневна, Господи благослови. Торжественный вид, с которым вошла Пелагея Миневна наполовину Татьяны Власьевны, даже немного испугал последнюю. Она по глазам видела, зачем пришла Пелагея Миневна. Усадив гостью и заказав Маланье самовар, Татьяна Власьевна принялась беседовать о том и о сём, точно не понимала, зачем явилась гостья. Покалякали бабьим делом, посудачили, поперемывали косточки, кто подвернулся под руку, а сами все не с места. Пелагея Миневна выпила две чашки чаю, похвалила стряпню Маланьи и вообще довольно тонко польстила хозяйке. «Какая наша стряпня, Пелагея Миневна!» — скромничала довольная Татьяна Власьевна. «Маланья стара стала да упряма, все поперек хочет делать». «Что вы это говорите, Татьяна Власьевна? У вас теперь и замениться есть с кем? Две снохи в доме, мастерицы-бабочки, ниоткуда-нибудь взяты. Особенно Ариша-то. Ведь Агнея Герасимовна первая у нас затейница по всему Белоглинскому, ежели разобрать. Против нее разве только у вас состряпают, а в других прочих домах далеко не вплоть». Татьяна Власьевна промолчала. Гостья задела неловко наболевшее место о недавней ссоре с Савиными и Колобовыми. «А, голубушка Татьяна Власьевна, а вот мне так и замениться-то некем!» — перешла в минорный тон Пелагея Миневна, делая то, что в периодах называется понижением. «Плохая стала Татьяна Власьевна. Здоровьем сильно скудаюсь, особливо к погоде. Поясницу так ломит другой раз. Страсти! А дочерей не догадалась нарастить. Вот теперь и майся на старости лет». Это в диалектическом отношении был очень ловкий приступ, и Татьяне Власьевне стоило только сказать, что, мол, «Пелагея Миневна, вашему горю и помочь можно. Сын на возрасте. Жените и заменушку в дом приведете». Но вожеватая старуха, конечно, ничего подобного не высказала, потому что это было неприлично. С какой стати она сама стала бы навязываться Пазухиным? «А Марфа Петровна?» — уклончиво спросила Татьяна Власьевна. «Кабы у меня были такие золотые руки, да я бы, кажется, еще 100 лет прожила». «Это вы справедливо, Татьяна Власьевна. Точно, что наша Марфа Петровна целый дом ведет, только ведь все-таки она чужой человек, ежели разобрать. Уж ей не укажи ни в чем. А боже упаси, ежели поперешное слово сказать. Склалась, только ее и видел. К тем же Шабалиным уйдет, ей везде дорога». Что говорить, покачивая головой, согласилась Татьяна Власьевна. Тоже вот и язычок-то у Марфы-то Петровны. О, и не говорите, Татьяна Власьевна. Стыдно сказать, а грех утаить. Плачу я от ее языка. Слезно плачу. Конечно, про себя перенесешь и молчок. Не влюдишь нести свою сухоту. Донимает она меня этим своим язычком. Так донимает, а я сама-то стара становлюсь. Ну и терпишь. Гостья так расчувствовалась, что даже вытерла глаза уголком своего кисейного передника, подвязанного, конечно, под самые мышки. Старушки еще побеседовали, а потом Пелагея Миневна начала прощаться. «Заболталась я у вас, Татьяна Власьевна. Извините уж на нашей простоте. К нам-то когда вы пожалуете?» «А вот соберемся как-нибудь. Спасибо, что нас, грешных, не забываете, Пелагея Миневна. Нынче как-то и не применишься к людям. Гордость всех одолела». Пелагея Миневна, накидывая в передний платок на голову, с соболезнованием покачала только головой. Очевидно, Татьяна Власьевна намекала на недоразумение с Савиными и Колобовыми. Накидывая на плечи свою беличью шубейку, Пелагея Минина чувствовала, как все у нее внутри точно похолодело. Наступил самый критический момент. Скажет что-нибудь Татьяна Власьевна или не скажет? Когда гостья уже направилась к порогу, Татьяна Власьевна остановила ее вопросом. «А где у вас Алексей-то, Силыч? Что-то ровно его не видать». «Да при лавке больше, Татьяна Власьевна. Он ведь домосед у нас, сами знаете. Не любит больно-то рассказывать». «Смиренный парень, что говорить. Надо вам за него Бога молить, Пелагея Минимовна. Этаких-то кротких да послушных по нынешним временам надо с огнем поискать». Этого было совершенно достаточно. Татьяна Власьевна сама вызывала на сватовство последним отзывом, и Пелагея Минимовна вышла в сени в радостном волнении, от которого у ней кружилась голова. «Устрой, Господи, все на пользу!» — шептала она про себя, спускаясь по лесенке во двор. Пелагея Минимовна в своем радужном настроении дошла до самых ворот и только хотела взяться за кольцо калитки, как она растворилась сама, а в калитке показалась женская высокая фигура в двух шубах с наглухо завернутой головой в несколько шалей. «Алена Евстратьевна!» — проговорила Пелагея Минимовна, пристально вглядываясь в стоявшую неподвижно женскую фигуру. «Откуда Бог несет?» «Из Верхотурья приехала», — как-то нехотя ответила Алена Евстратьевна, оглядывая Пелагею Минимовну с ног до головы. «Аль, не узнали меня-то?» «Что-то как будто запамятовала». «Пазухиных-то, может, еще не забыла, Алена Евстратьевна? Соседи в прежнее время были с вами». «Да-да, помню». Алена Евстратьевна даже не подала руки Пелагее Минимовне, а только сухо ей поклонилась, как настоящая заправская барыня. Эта встреча разом разбила розовое настроение Пелагеи Минимовны, у которой точно что оборвалось внутри. Гордячка была эта Алена Евстратьевна, и никто ее не любил, даже Татьяна Власьевна. Теперь Пелагея Минимовна постояла-постояла, посмотрела, как въезжали во двор лошади, на которых приехала Алена Евстратьевна, а потом уныло поплелась домой. «И принесло же ее ни раньше, ни после», — сердито думала Пазухина, подходя к своему дому. «Пожалуй, все наше дело испортит. Придется погодить, видно, как она в свое верхотурье уберется». Марфа Петровна видела, как приехала Алена Евстратьевна, и все поняла без объяснений. Случай вышел не в руку. «Ну да все под Богом ходим. Не век же будет жить в Белоглинском эта гордячка». Появление Алены Евстратьевны произвело в Брагинском доме настоящий переворот, хотя там ее никто особенно не жаловал. Раньше она редко приезжала в гости и оставалась всего дня на два, на три, но на этот раз, по всем признакам, готовилась прогостить вплоть до последнего санного пути. «На наше золото прилетели, Алена Евстратьевна?» — язвительно спрашивал Зотушка, кутивший все праздники. «Какое золото?» — удивилась Алена Евстратьевна. «Отец-то разве не описывал тебе ничего?» — спрашивала Татьяна Власьевна. Она называла Гордея отцом, как большака в семье. «Ничего мы не получали. А я прихворнула перед Рождеством-то, а то бы раньше приехала». «Врет, все врет, наша Аленушка», — думал пьяный Зотушка, улыбаясь хитрой улыбкой. «На жилку ворона прилетела. Только не даром ли крыльями милая махала?» Алене Евстратьевне было за 40. Это была полная высокая женщина с красивым лицом, на котором тенью лежало что-то фальшивое и хитрое. Серые большие глаза Алены Евстратьевны смотрели прямо и нахально, особенно когда она улыбалась. Одевалась она всегда по моде, то есть носила платья, шляпки, воротнички, корсет и так далее. Муж Алены Евстратьевны, хотя и занимался подрядами и числился во второй гильдии, но, попав в земские гласные, перевел себя совсем на господскую руку. То есть он в этом случае, как миллионы других мужей, только плясал под дудку своей жены, которая всегда была записной модницей. Алена Евстратьевна до страсти любила распоряжаться и совать свой нос решительно везде. Потому, едва успев переодеться с дороги, она начала производить строгую ревизию по всему дому, причем находила все не так, как тому следовало бы быть. Особенно досталось от нее невесткам. Алена Евстратьевна умела подносить самые горькие пилюли с ласковой улыбкой. Нюша попробовала было вступиться с тетушкой зуб за зуб, но была разбита и уничтожена. В каких-нибудь 3 дня гостья овладела всем домом и распоряжалась в нем как победитель в завоеванной провинции. Даже сам Гордей Евстратыч, недолюбливавший сестричку за ее характер, теперь как-то совсем поддался ей и даже заметно ухаживал за ней. Татьяна Власьевна удивлялась такой перемене и в то же время сама начала относиться к нелюбимой дочери с большим уважением и даже 2 раза советовалась с ней. «Как это вы живете, Гордей Евстратыч?» — говорила Алена Евстратьевна. «Разве это порядок в доме? Точно какие-нибудь прасолы. Всякий, как в комнаты зашел сейчас, и видит вашу необразованность». «Ладно вам, Алена Евстратьевна, куда уж нам за богатыми гоняться?» — ответил Гордей Евстратыч. «Век прожили не хуже других». «Вам-то хорошо так говорить. А дети как? Тоже в необразованности хотите оставить? На посмеяние всем? Или взять Нюшу теперь? Девушка-невеста, а порядочному жениху стыдно в дом приехать. Это какая-то лачуга, а не дом. Вон Вукол Логиныч устроил себе домик, так хоть кого не стыдно в нем принять? Взять эти ваши сарафаны. Кроме Белоглинского завода, во всем свете больше не увидишь, чтобы девушки или молодые женщины в сарафанах ходили. Взять хоть наше Верхотурье. Нет, братец, по вашим теперешним достаткам так жить невозможно. Уж вы как там хотите с маменькой, а только это не порядок в доме. Спросите у кого угодно, как по другим-то прочим местам богатые люди живут». Гордей Евстратыч для видимости противоречил, но внутренно был совершенно согласен с сестрой. Так жить дальше было невозможно, совестно. Взять хоть супротив того же Вукола Логиныча, у того вон как все устроено в дому, вроде как в церкви. «Вон у нас какая печка безобразная стоит, Гордей Евстратыч!» — не унималась Алена Евстратьевна. «Весь дом портит!» «Ну уж это ты напрасно! Печку не уберу. Лучше другой дом выстрою. Дай срок, вот золото летом намоем, тогда такую музыку заведем». «В том-то и дело, Гордей Евстратыч, чтобы от других не отстать. А то совестно к вам приехать. И компания у вас тоже самая неподходящая. Какие-то пазухины. Вы должны себя теперь очень соблюдать, чтобы перед другими было несовестно. Хорошему человеку к вам и в гости прийти неловко. Изволь тут разговаривать с какой-то Пелагеей Миневной да Марфой Петровной. Это не порядок в доме». «А я печку не буду ломать», — продолжал Гордей Евстратыч, отвечая самому себе. «Вот полы перестлать или потолки раскрасить — это можно. Там из мебели что поправить. Насчет ковров это все сделаем не хуже других. А по осени можно будет и дом заложить по всей форме». Одним словом, Алена Евстратьевна пошла кутить и мутить. Точно ее бес подмывал. Большаки слушали ее потому, что боялись как бы не отстать от других. Молодые хоть и недолюбливали ее, но тоже слушали, потому что Алена Евстратьевна была записная модница и всегда ходила в платьях и шляпках. А на смородинке золото так и лезло из земли, что неделя, то и 2 до 3 фунта. После крещения Гордей Евстратыч еще сгонял в город, и еще сдал золото. А Алена Евстратьевна живет себе да поживает у милого братца и, видимо, желания никакого не имеет убраться в свое верхотурье. 12 января Татьяна Власьевна была именинница. Этот день праздновался в Брагинском доме очень скромно и по-старинному. Накануне отец Крискент служил всеношную, утром женщины шли в церковь к обедне, потом к чаю собирались кое-кто из знакомых старушек, съедали именинный пирог, и тем все дело кончалось. И на этот раз все устроилось так же. Только после обедни не пришли ни от Савиных, ни от Колобовых, что очень огорчило Татьяну Власьевну. Из посторонних были только Пелагея Миневна с Марфой Петровной, да еще стрекоза Феня. Мужчины хотели приехать с прииска только к вечеру, потому работа не ждала. Прибрел еще отец Крискент в своей фиолетовой ряске. За чаем сидели и калякали о разных разностях. Главным образом за всех говорила модная Алена Евстратьевна, которая распространялась все насчет настоящих порядков в доме. Отец Крискент благочестиво соглашался, склонял головку на бок и шептал: «Да-да». «Бабушка, ведь это к нам!» — крикнула Нюша, бросаясь к окну. К воротам Брагинского дома лихо подкатили лакированные сани станового, заложенные парой на отлет. В них с Плинтусовым сидел мировой липачек. «Видно, Гордею Евстратычу», — сообразила Татьяна Власьевна. Все женщины поспешили перебраться из парадных комнат на половину Татьяны Власьевны. Остались на своих местах только отец Крискент да Алена Евстратьевна. «Милости просим, милости просим. Только вот Гордея Евстратыча нет дома. Еще не приехал с прииска». «А мы не к нему, а к вам, Татьяна Власьевна», — говорил Плинтусов, щелкая каблуками. «Нарочно приехали поздравить вас с днем вашего тезоименитства». Плинтусов фотовато прищурил свои сорочьи глаза и еще раз щелкнул каблуками. Липачек повторил то же самое. Татьяна Власьевна была приятно изумлена этой неожиданностью и не знала, как и чем ей принять дорогих гостей. На этот раз Алена Евстратьевна выручила ее, потому что сумела занять гостей образованным разговором, пока готовилась закуска и раскупоривались бутылки. «И меня, старуху, вспомнили», — думала Татьяна Власьевна, польщенная этим вниманием. «Мы еще третьего дня сговорились ехать к вам вместе», — докладывал Плинтусов, выплескивая в свою пасть первую рюмку. «Как же это вы так надумали? Напрасно только себя беспокоили», — точно оправдывалась Татьяна Власьевна. «Мы маленькие люди». «Ах, маменька! Какие вы права!» — жеманно возражала Алена Евстратьевна, совсем сконфуженная незнанием Татьяны Власьевны светских приличий. «Это везде так принято в порядочном обществе». Плинтусов и Липачек не успели выпить по второй рюмке, как подкатил на своем сером Шабалин, а вслед за ним Пятов. Словом, гостей набрался полон дом. «Вот мы и поздравим старушку Соборяне!» — кричал в укол Логиныч, хлопая Татьяну Власьевну по плечу. «Так ведь, отец Крискент? Я хоть и не вашей веры, а выпить вместе не прочь». Все на перерыв старались выразить свое уважение не только Татьяне Власьевне, но и Алене Евстратьевне. Даже неразговорчивый Липачек и тот повторял каждое слово Плинтусова. «Ведь их надо будет оставить обедать», — соображала Татьяна Власьевна, считая гостей по пальцам. «Ох, горе мое, а у нас и стряпни-то никакой не заведено». Но Алена Евстратьевна успокоила маменьку, объяснив, что принято только поздравить за закуской и убираться во свояси. Пирог будет и довольно. Так и сделали. Когда приехал с прииска Гордей Евстратыч с сыновьями, все уже были навеселе порядком. Даже Нил Поликарпыч Пятов, беседовавший с отцом Крискентом о спасении души. Одним словом, именины Татьяны Власьевны отпраздновались самым торжественным образом, и только конец этого пиршества был омрачен ссорой Нила Поликарповича с отцом Крискентом. дело вышло из-за церковного староставства. Отец Крискент политично завел разговор на тему, что Нил Поликарпыч уже поработал в свою долю на Дом Божий и имеет полное право теперь отдохнуть. «Надо и другим в свою долю поработать», — Нил Поликарпыч пояснил свою мысль отец Крискент с вкрадчивой улыбкой. «Не пойму я вас что-то, отец Крискент». «А очень просто. Мы выберем старосты Гордея Евстратыча. Пусть его постарается для Бога». «А, так вы вот как, отец Крискент. Значит, вам не служба дорога, а деньги?» И пошел. Старик не на шутку разгорячился и даже покраснел. Бедный отец Крискент весь съежился и лепетал что-то такое несообразное в свое оправдание. Даже липачек и плинтусов не могли унять расходившегося старика. «Правду видно, старинные люди сказывали!» — кричал Нил Поликарпович, горячась и размахивая руками, «что, мол, прежде сосуды по церквам были деревянные, да попы золотые!» «А нынче сосуды стали золотые, так попы деревянные!» Отец Крискент обиделся, в свою очередь, на такое оскорбление. Гордей Евстратыч хотел помирить своих гостей, но это вмешательство окончательно взбесило Нила Поликарповича. «Нет, Гордей Евстратыч, видно, нам не приходится водить с вами компанию», заявил Пятов, хватаясь за шапку. «Вы богатые стали! Лучше нас найдете!» «Что вы, Нил Поликарпыч, батюшка!» заголосила Татьяна Власьевна, удерживая Нила Поликарповича за руку. «Отец Крискент, Нил Поликарпыч!» «Мамонька, оставь!» грозно приказал Гордей Евстратыч. Из старых друзей остались только отец Крискент да Пазухины. «Вот тебе и бабушкины именины!» Нечего сказать, отпраздновали.